«Ладно», — прервал его Буденный. «Я сам вижу, куда пошли танки Гудериана». «Вот что, начштаба. Срочно свяжитесь с командующим артиллерии фронта и отдайте приказ от моего имени усилить огонь по передовым частям немцев. У Кременчуга сложилась критическая обстановка, поэтому надо поднять в воздух всю нашу авиацию». «Кажется, мы немного еще продержимся», — подумал маршал. Наша авиация нанесла ощутимые удары по пехотным дивизиям врага на Кременчугском направлении. Примечательно то, что 1 сентября Гальдер записал в своем дневнике: «Форсирование рек 100-й и 97-й легкими пехотными дивизиями даст возможность переправить на тот берег у Кременчуга еще 3 полка. Однако из-за превосходства противника в воздухе пока невозможно навести мост. Пока необъяснимо, с чем связан усиленный огонь артиллерии противника на северо-западном участке фронта у Киева. Кстати, начальник штаба сухопутных войск гитлеровской Германии Гальдер в своем военном дневнике не раз упоминает имя маршала Буденного. Характеризуя обстановку на фронте на 20-й день войны, Гальдер обеспокоенно пишет о том, что русское верховное командование поставило во главе фронтов своих лучших людей. Северо-западный фронт возглавляет Ворошилов, западный — Тимошенко, юго-западный фронт — Буденный. Правда, Гальдер допустил ошибку. Не фронты, а направление. Было 2 часа ночи. Далеко над Днепром полыхало зарево, там шел бой. Час назад главкому звонил генерал Кирпонос и с тревогой сообщил, что в ряде мест фронт прорван, и немцы пытаются взять наши войска в клещи. Кирпонос просил прислать подкрепление. «Если можно, я вас убедительно прошу дать хотя бы 100 танков», — клокотал в телефонной трубке голос генерала. «Я понимаю, у вас, возможно, и нет танков. Тогда шлите артиллерию». Издалека по-прежнему доносились глухие взрывы. Зарево над Днепром все разгоралось. Ночь выдалась душной и горячей. Горячо было и на душе маршала. «Держись, дружище», — мысленно обращался Буденный к генералу Кирпоносу. «Всем нам теперь нелегко, и помочь я тебе ничем не могу. Нет у меня ни танков, ни артиллерии. Буду докладывать обстановку в ставку. Может быть, помогут. А пока держись». Буденный склонился над картой. Танки Гудериана прорвали Брянский фронт, командующий генерал Еременко, и повели наступление на Конотоп и Чернигов. Нависла угроза не только над 5-й армией генерала Потапова. Становился очевидным замысел противника — обойти нашу киевскую группировку с восточного берега Днепра, взять ее в железные клещи. Маршал выпрямился, прошелся вдоль стола. «У меня нет никаких резервов», — размышлял Буденный. «Фашисты усилили натиск, и катастрофу, нависшую на правом крыле фронта, предотвратить невозможно. Надо спасать людей и отводить войска на другие рубежи. Придется доложить обо всем ставке. И немедленно». На рассвете 10 сентября у Буденного состоялся разговор с начальником генерального штаба маршалом Шапошниковым, который требовал срочно отправить походом 2-й кавалерийский корпус в район Путивля, где он поступит в распоряжение командующего Брянским фронтом Еременко. Однако Брянскому фронту, которому ставилась задача разгромить танковую группу Гудериана, этого сделать не удалось. Докладывая маршалу Шапошникову, что противник охватывает с севера правый фланг Юго-Западного фронта, главком телеграфировал: «Я прошу вас вообще обратить внимание на действия Еременко, который должен был эту группу противника, речь идет о танковой группе Гудериана, уничтожить. А на самом деле из этого ничего не получилось. Мое мнение прошу доложить верховному главнокомандующему». Прошла еще одна тревожная ночь. Буденный ни на минуту не сомкнул глаз. Вражеские танки уже ворвались в Рамны. Командование Юго-Западного фронта вынуждено было обратиться в ставку с просьбой об отводе войск, чтобы избежать окружения. На просьбу командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника Кирпоноса об отводе войск начальник генерального штаба маршал Шапошников ответил: Ставка Верховного Главнокомандования считает ваше предложение пока преждевременным.